предвечерней репетицией он сообщил Джереми Джонсу и актерам о перчатке. Информация вызвала возбужденный интерес. Больше всех взволновалась Дестини Мэйд. Ей почему-то пришло в голову, что исторической реликвией собираются воспользоваться в качестве реквизита. Маркус Найт был слишком сердит, чтобы проявить к сообщению нечто большее, чем простое внимание. Он видел, как Дестини Мэйд появилась с пятиминутным опозданием в веселом обществе В. Хартли Грава. Гертруда Брейс злилась по тому же поводу. Гарри Грав воспринял весть о перчатке с веселым любопытством и возвестил с долей кокетства. «Кто-нибудь непременно должен рассказать об этом миссис Констанции Гузман». «Что еще за Констанция Гузман?» — поинтересовался Перегрин. «Спроси короля», — фыркнул Гарри, который нарочно обращался к Маркусу Найту только так, ибо последний был не в силах скрыть раздражение, вызываемого этим титулом. Перегрин увидел, что Найт покраснел до корней волос и решил проигнорировать замечание Гарри. Единственным, кого действительно тронуло сообщение Перегрина, оказались Эмилия Дюн и Чарльз Рэндом, который бессвязно забормотал. «Неправда? Ну, конечно же. Вот что, оказывается, вдохновило тебя. Нет, это невероятно. Это уж чересчур». У Эмилии ярко вспыхнули щеки и засияли глаза. Мистер Джейн пришел в восторг от такой реакции. Что же до Уинтера Морриса, которого пригласили на совещание, то он пребывал в экстазе. «Нет, что мы имеем?» — то и дело восклицал он. «Мы имеем этакое сообщеннице, которая заставит редакторов всех газет рвать на себе волосы из-за того, что размер первой страницы гораздо меньше простыни». Молодой Тревор Вере на вечерней репетиции не присутствовал. Перегрин клятвенно заверил Джереми, что устроит ему доступ к заветной перчатке, причем без всяких ограничений. Затем велел Моррису связаться с мистером Гринслодом по поводу обеспечения должной системы безопасности в театре и предупредил актеров, что тайна должна быть сохранена некоторое время, намекнув, что небольшая утечка информации особенного неудовольствия не вызовет. Однако лишь до тех пор, пока мистер Кандукис будет оставлен в стороне. Этим вечером труппа работала прекрасно, подхлестнутая услышанной новостью. Перегрин взялся за сложный второй акт и пришел в восторг от трактовки роли Маркусом Найтом. Маркус был действительно актером первой величины. Невозможно понять, где кончается техника и работа мысли, и начинается вдохновение. На первых репетициях он обыкновенно творил не весь что, кричал, ставил неожиданные акценты, бросал непонятные слова, делал странные, почти оккультные жесты и приводил в полную растерянность своих партнеров, внезапно прерывая диалог и застывая в молитвенной позе. Сквозь эту напряженную внутреннюю работу прорывались временами отдельные лучи, которые обещали собраться в пучок света. И тогда-то, думал Перегрин, по крайней мере, один из персонажей не доставит огорчений ни автору, ни зрителям. Во втором акте перчатки умершего Гамлета остались смуглой леди. Поэт провел веселый вечер у другой леди, дурной репутации, которая тоже была в перчатках. Разумеется, леди, а не ее репутация. И перешел, наконец, от расхода страсти в пустыню стыда, буквально прокрикивая ей в лицо сонет, точнее ей и ВХ. Маркус Найт проделал это превосходно. Гарри Грав в качестве мистера ВХ бездельничал в проеме декорации, изображающей окно, и, обмениваясь взглядами с Розалин, тайно играл с рукой в перчатке. Занавес пошел вниз под внезапный взрыв его смеха. В голове Перегрина промелькнула мысль, что здесь, как в кривом зеркале, повторяются мизансцены спектакля. Вопреки общему мнению, мистер Джей считал, что это только мешает игре, смущает актеров. Маркусу Найту, во всяком случае, раздражение никак не поможет перевоплотиться в Шекспира, которого Розалин обманывает с ВХ. Впрочем, пока оно вроде бы ничем не мешало, Сцена прошла превосходно. Дестини, руководствуясь самым элементарным пониманием событий, выдала такую порцию эротики, которая совлекла бы перчатки с рук умершего ребенка с той же легкостью, с какой она сдернула их с рук его сверхчувствительного отца. «Вот истинная роковая женщина», — заметил Джереми Джонс. «И никого не волнует, дура она или гений. Нет, в подобной красоте есть что-то торжественно темное». «А ты представь ее себе лет этак через 20», — заметил Перегрин. «Меня это не волнует». «По-твоему, тебе не на что надеяться?» «Конечно, все ее время распределено между великой звездой и безотказным графом. На меня уже не остается ни секунды». «Ну и хорошо», — заключил Перегрин. Именно сегодня ему удалось, наконец, уговорить Эмилию Дюн отужинать вместе. Раньше он получал лишь довольно обескураживающие отказы. Джереми, который наблюдал за монтажом и раскраской декораций, должен был заглянуть в «Дельфин» и прогуляться вместе с ними по Блэкфирдскому мосту. Перегрину показалось, что именно это обстоятельство заставило Эмилию принять предложение. Кроме того, он потом услышал ее ответ на вопрос Чарльза Рэндома. «Я иду с Джереми». Надо сказать, Перегрин был страшно раздосадован. Джереми появился ровно за 5 минут до конца репетиции и уселся в передних рядах. Когда они кончили, Дестини поманила его, и он поднялся на сцену через боковую дверь. Джереми вспыхнул до самых корней своих рыжих волос и искоса глянул в сторону Перегрина. Затем Дестини схватила его под руку и заставила прогуляться по сцене, не переставая оживленно болтать. Через секунду-другую они расстались, и Джереми вернулся к Перегрину. «Слушай», — сказал он, — «будь другом, сделай мне одно одолжение». «То есть?» «Дестини неожиданно пригласили на вечер, и она просит меня пойти с ней. Не обижайся, если я пойду, ладно, а? К ужину все готово. Вы с Эмили прекрасно обойдетесь без меня, даже, пожалуй, лучше, чем со мной». «Она сочтет тебя жутким грубияном», — сердито ответил Перегрин. «И, кстати, не очень ошибется». «Да нет же, напротив, она будет просто в восторге. Она ведь собирается в гости к тебе». «Я не уверен. Честно говоря, ты должен быть мне чертовски благодарен». «Эмилия решит, что все было подстроено заранее». «Ну и что? Она все равно будет довольна». «Слушай, Перри, мне некогда, Дестини не ждет. Хочешь, я поговорю с Эмилией?» «Так будет гораздо лучше, чтобы ты там не наплел для соблюдения приличий». «Все будет в порядке, обещаю». «Ну-ну». Перегрин задумчиво рассматривал своего друга, чье покрытое веснушками лицо стало красным, как свекла. «Ладно, извинись перед Эмилией и отправляйся на свою вечеринку. По-моему, ты напрашиваешься на неприятности, но это уж твое дело». «Неприятности или нет, но что-нибудь меня, безусловно, ждет. Спасибо, друг». Перегрин направился к выходу из зрительного зала, но остановился посмотреть, как Джереми разговаривает с Эмилией на сцене. Эмилия стояла спиной, поэтому Перегрин не мог догадаться о ее реакции. Однако Джереми так и лучился улыбкой. Перегрин начал прикидывать, что именно он мог ей сказать, и при этом подумал, что сам он ни при каких обстоятельствах не мог бы обмануть эту девушку. Дестини тоже была на сцене, откуда собиралась удалиться в обществе Маркуса, Гарри Грава и бедолаги Джереми. Маркус стоял с видом собственника. Дестини относилась к нему, как покорная младшая жена к своему повелителю, при этом умудряясь поглядывать на Гарри слегка расширенными глазами, но с полным соблюдением внешних приличий. Это действовало безотказно. Между делом красотка успевала одаривать улыбками и Джереми. Оживленно обсудив план на вечер, они удалились. Эмилия так и осталась на сцене. Перегрин вошел в левую дверь. Ему так и не удалось избавиться от воспоминаний о своем первом посещении театра. Они всплывали всякий раз, когда он поднимался на сцену этим путем. Звук собственных шагов по металлической лестнице отдавался в его ушах эхом шагов невидимого кондукиса, спешащего ему на помощь. Поэтому Перегрин оторопел, когда, закрыв за собой дверь, он действительно услышал шаги за поворотом этой узкой темной спиральной лестницы. «Эй!» — позвал он. «Кто здесь?» Шаги стихли. Он поднялся на сцену по маленькой лесенке и завернул за угол. Дверь, ведущая на сцену, была слегка приоткрыта, пропуская лучик света. Кто-то неуверенно топтался возле нее, не зная, можно ли спускаться. Перегрину показалось, что этот кто-то довольно долго стоял в темноте за дверью. «Я как раз начала спускаться», — произнес голос Гертруды Брейс. Она решительно толкнула дверь и вышла на сцену, чтобы позволить Перегрину пройти. Когда он поравнялся с ней, Герти дотронулась до его локтя и спросила: «Вы разве не отправились на зловещий ужин с Дестини?» «Лично я нет». «Не пригласили, как и меня?» «Вот именно», — беззаботно признался Перегрин, всей душой желая, чтобы Герти перестала смотреть на него таким взглядом. «Хотите знать, какого я мнения о мистере Хартли Граве?» — тихо спросила она, приблизившись к Перегрину. Работая в театре, мистер Джейн наслушался всякого, но эти 8 слов заставили его заморгать. «Герти, дорогая!» «Да-да, Герти, дорогая!» «И дорогая Герти знает, что говорит, не беспокойтесь!» Она отвернулась от Перегрина и пошла прочь.